Ее первый сын давно уже не ребенок, да и к рисованию охладел. В этом году он оканчивает третий курс и совсем скоро станет дипломированным психологом. Кто бы что ни говорил, за первенцев матери всегда переживают сильнее. Скрипит подвальная дверь. Офелия слышит тихие приглушенные шаги и поднимает голову. По крутой деревянной лестнице спускается Лоуренс. По нему и не скажешь, что ему всего 21. В строгом сером костюме, с зачесанными назад волосами и с букетом ярко-красных лилий, ее любимых цветов, он выглядит как настоящий мужчина. Совсем взрослый, серьезный. На губах против воли проступает улыбка. «Все-таки ты тоже сентиментален, правда, дорогой?» — качает головой Офелия. «Взгляни, сколько всего погребено в нашем подвале. Уверена, если покопаться как следует, можно найти твои первые рисунки или нотные тетради, которыми ты пользовался в школе. Сегодня дома никого нет. Ребята отправились по магазинам вместе с отцом, а они с Лоуренсом собирались разобраться с его вещами. Сентиментальный или нет?» Старший сын Офелии Роудс никогда не придавал значения собственному дню рождения. Как говорила бабушка, он настоящий осенний мальчик. Родившийся за день до Хэллоуина, в холодную и ветреную октябрьскую ночь, Лоуренс вырос таким же спокойным и хмурым, какими бывают небеса в это время года. Радость на лице Офелии постепенно затухает. Ее первенец никогда не улыбается. Сколько она себя помнит, он всегда смотрел на мир из-под сведенных на переносице бровей. Ее угрюмый малыш Лоуренс. Совсем немного. Уголки его губ едва заметно подрагивают. «Знаешь, мама, мне кажется, я наконец понял, о чем ты говорила». «И о чем же?» Офелия не смотрит в его сторону, когда из любопытства заглядывает в одну из пыльных картонных коробок. Внутри аккуратными стопками сложены книги и тетради. На самом дне, она точно помнит, лежат альбомы. «О том, что каждый человек прекрасен по-своему». Голос Лоуренса звучит так близко, что Офелия невольно вздрагивает, оборачивается, чтобы в следующее мгновение столкнуться с ним взглядом. В карих глазах сына отражается тусклый свет потолочной лампы, на его губах застывает мягкая, довольная улыбка. Впервые она видит Лоуренса таким счастливым. Ей совсем не страшно. В подвале витает удушливый запах лилий, пыльца оседает на белом подоле домашнего платья Офелии, пачкает руки. Надрывно хрипят на одном из стеллажей давно неисправные часы, чьи стрелки навсегда застряли между цифрами 5 и 4. «Это же чудесно, дорогой», — говорит она так искренне, берет Лоуренса за руки и замирает на мгновение. Его губы искривлены в улыбке, но глаза остаются все такими же серьезными. «Я столько раз говорила тебе, что стоит лишь оглянуться. Мир вокруг нас красив сам по себе». «Ты обманула меня, мама». Он мягко убирает упавшую ей на лицо прядь волос. «Настоящую красоту приходится создавать самому». Несколько секунд, а может быть целую вечность, Офелия смотрит в блестящие глаза Лоуренса. Не замечает, как тот медленно достает из внутреннего кармана пиджака нож, как взмахивает им с такими легкостью и шармом, словно пишет картину. С ее губ срывается сдавленный крик, правое ребро прошивает острой и нестерпимой болью. Офелия часто дышит, едва не задыхается. «Как же так вышло?» Ноги подкашиваются, она оседает на пол и смотрит на сына снизу вверх. Тот возвышается над ней, словно скала, и улыбается. Все так же мягко, уверенно. В левой руке Лоуренса блестит нож. Кровь мелкими каплями оседает на манжетах рубашки и лацканах пиджака. Это ошибка. Качая головой в неверии, Офелия впивается ногтями в земляной пол подвала и отползает в сторону. Нет, ее мальчик не такой. Сейчас она придет в себя и очнется на диване в гостиной, где задремала после того, как отправила детей в торговый центр вместе с отцом. Она моргает, жмурится, но когда открывает глаза, жуткое видение Лоуренса никуда не исчезает. Он склоняется над ней, берет пальцами за подбородок и улыбается, улыбается, улыбается. Мурашки нестройными рядами бродят по телу. Страх липкой пеленой накрывает сознание. Это жуткое существо не ее сын. Монстр. «Что ты делаешь?» — шепчет она. Голос дрожит от страха. «Лоуренс, ты не...» «Тсс». Монстр прикладывает палец к ее губам, проводит ножом от подбородка до ключиц. «Ни слова больше, мама, иначе ты все испортишь. Я хочу, чтобы ты кое-что поняла. Каждый человек прекрасен по-своему, но только один раз». Офелия не понимает. Взмахивает руками и вскакивает на ноги, не обращая внимания на жгучую боль в груди. Бросается к ближайшему стеллажу и роняет на пол коробки. На ватных ногах бежит по лестнице и изо всех сил дергает дверь. Заперта. Ручка не поддается. В замочной скважине нет ключа. Она оказалась в ловушке. Внутри, словно кипящая лава, бурлит и грозится выплеснуться наружу страх. Руки у Офелии дрожат, а мысли роятся в голове, кокосы в потревоженном гнезде. Нужно выбираться отсюда. Бежать как можно дальше. Вызвать полицию. Кем бы ни был человек в подвале, он не имеет ничего общего с ее хмурым, угрюмым Лоуренсом. Лоуренсом, который пустыми глазами наблюдал за их с мужем скандалами в первые 10 лет своей жизни. Лоуренсом, который не возвращался домой после школы. Лоуренсом, о котором она так часто забывала. Офелия нервно сглатывает. Нет, вовсе нет. Она любила старшего сына больше всех. Прививала ему страсть к искусству,